Глава 9. Кое-что о мистере Бассингтон-Френче. Фрэнки взялась за дело, не теряя времени даром. Тем же самым вечером она подступила с вопросом к отцу. «Папа», — спросила она, — «ты знаком с кем-нибудь из Бассингтон-Френчей?» Лорд Марчингтон, углубившийся в политическую статью, не сразу осознал, чего от него хотят. «Речь не о французах, скорее, а об американцах». «Френч — французский, француз», — сказал он строгим тоном. «На все эти дурачества и конференции попусту уходят деньги и время нашего народа». Фрэнки отключила восприятие, дожидаясь того момента, когда лорд Марчингтон, подобно железнодорожному поезду, не докатит по привычной колее до остановки. «Я про Бассингтон-Френчей», — напомнила Фрэнки. «Да, и что там с ними происходит?» — вопросил лорд Марчингтон. Фрэнки не могла сказать, что именно с ними происходит, и потому придумала вопрос, похожий на утверждение, прекрасно зная склонность отца к спорам. «Они же из Йоркшира, правда?» «Ерунда. Из Гэмпшира. Есть еще ответвление в Шропшире, конечно, и куча родни в Ирландии. С кем из них ты подружилась?» «Пока не знаю», — ответила Фрэнки, признавая таким образом знакомство с несколькими неизвестными ей людьми. «Как это «не знаю»? Что ты хочешь этим сказать? Ты должна быть уверена в своих знакомых». «В наши дни люди легко возникают и также легко исчезают», — возразила Фрэнки. «Возникают, исчезают. Похоже, это единственное, что они делают. В мои дни принято было задавать вопросы. Тогда все знали, кто есть кто. Если парень говорит, что принадлежит гэмпширской ветви рода, тогда прекрасно. Твоя бабушка была замужем за моим троюродным братом. Сразу образуется родственная связь». «Наверное, это прямо великолепно», — сказала Фрэнки. «Однако в наши дни времени на генеалогические и географические исследования уже не остается». «Ну да, у вас, у нынешних, нет теперь времени ни на что, кроме как на употребление этой отравы, коктейлей ваших». Шевельнув больной ногой, лорд Марчингтон охнул. Принятая внутрь солидная доза фамильной марки портвейна почему-то не облегчила приступ подагры. «Состоятельная публика?» — спросила Фрэнки. «Бассингтон-Френчи? Не знаю. Шропширские вроде как претерпели несколько тяжелых ударов. Наследственные пошлины и всякие прочие внешние обстоятельства. Один из гэмпширских нашел богатую невесту, женился на американке». «Один из них на той неделе побывал здесь», — сказала Фрэнки. «Присматривал себе дом, как я полагаю». «Забавная мысль. Зачем кому-то может понадобиться дом в наших краях?» «Вот в этом-то и вопрос», — подумала Фрэнки. На следующий день она вошла в контору господ Уиллера и Оуэна, агентов по продаже домов и прочей недвижимости. Мистер Оуэн вскочил ей навстречу. Наделив его любезной улыбкой, Фрэнки упала в кресло. «Чем мы с удовольствием можем послужить вам, леди Фрэнсис? Надеюсь, вы еще не решили продать замок». Мистер Оуэн рассмеялся собственной шутке. «Хотелось бы, но...» — ответила Фрэнки. «Нет. Дело в том, что у вас недавно побывал мой знакомый, мистер Бассингтон Френч. Он подыскивал себе дом». «А, да, в самом деле. Я запомнил его фамилию. С двумя строчными «Ф». «Правильно», — сказала Фрэнки. «Он интересовался возможностью приобретения небольшого дома. Однако был вынужден вернуться в город на следующий день, и потому не смог посмотреть предложенные варианты. Однако, насколько я понимаю, время его не подгоняет. После его отъезда на рынке появилась пара вполне подходящих ему домов. Я запросил его указания, однако не получил ответа». «Вы писали ему в Лондон или по загородному адресу?» — поинтересовалась Фрэнки. «Надо посмотреть». Он обратился к младшему клерку. «Фрэнк, по какому адресу вы писали мистеру Бассингтон Френчу?» «Роджер Бассингтон Френч, Эсквайр, Мэрроуэй Корт, Ставерли, Гэнс», — бойко протараторил младший клерк. «Гэнс» — обиходное сокращение наименования графства Гэмпшир. «Вот как», — сказала Фрэнки. «Тогда это был не мой мистер Бассингтон Френч, а кто-то из его кузенов. То-то я сразу сочла странным, что он побывал здесь и не заглянул ко мне». «Случается, случается такое», — вежливо произнес мистер Оуэн. «Позвольте, должно быть, он явился к вам в среду». «Правильно, как раз перед половиной седьмого. Мы закрываемся в это время, я запомнил его приход, в частности, потому, что в тот день и произошел тот несчастный случай, когда человек упал с обрыва. Мистер Бассингтон Френч оставался возле тела несчастного до прихода полиции и явился сюда совершенно расстроенным. Горестная трагедия, и с этим участком тропы надо наконец-то что-то сделать. Могу сказать вам, леди Фрэнсис, что городской совет подвергся очень резкой критике. Очень опасное место. Не могу даже представить, по какой причине там не разбилось много больше народа». «Чрезвычайно опасное место», — согласилась Фрэнки. Она оставила контору агента в глубокой задумчивости. Согласно пророчеству Бобби, все поступки мистера Бассингтон Френча казались очевидными и не внушавшими никаких подозрений. Он принадлежал к числу гэмпширских Бассингтон Френчей. Он назвал правильный адрес, он рассказал о своей роли в происшедшем событии занимавшемуся недвижимостью агенту. Возможно ли, что мистер Бассингтон Френч при всем том совершенно ни в чем не виновен? Фрэнки ощутила прилив сомнений и не поддалась ему. «Нет», — сказала она себе, — «человек, действительно намеревающийся купить себе здесь небольшой домик, либо приедет сюда утром, либо останется до следующего дня. Он не явится к агенту по недвижимости вечером, в половине седьмого, и не умчится в Лондон на следующий день». «Потом, зачем вообще ехать? Разве нельзя написать письмо?» «Нет», — решила она, — «Бассингтон Френч, несомненно, виновен». Следующий визит она нанесла в полицейский участок. Инспектор Уильямс, старый знакомый, некогда сумел выследить принятую в дом по поддельным рекомендациям служанку, сбежавшую, прихватив кое-какие драгоценности Фрэнки. «Добрый день, инспектор!» «Добрый день, ваша светлость! Надеюсь, все в порядке?» «Пока еще нет, но подумываю, не ограбить ли какой-нибудь банк в связи с острой нехваткой денег?» Инспектор грохотнул смешком, воздавая должное тонкой шутке. «Но на самом деле я зашла к вам из чистого любопытства, чтобы задать несколько вопросов», — продолжила Фрэнки. «В самом деле?» «Леди Фрэнсис, вот скажите мне следующее, инспектор. Человек, который упал с обрыва, Причард или как там его звали?» «Правильно, Причард». «При нем была только одна фотография. Мне рассказывали, что три». «Все-таки одна», — поправил инспектор. «Фотография его сестры, то есть сестра приехала сюда и опознала его». «Какой абсурд! Как можно утверждать в таком случае, что их было три?» «О, ну это проще простого, ваша светлость. Эти газетчики только и делают, что преувеличивают, и чаще всего излагают дела неправильно». «Да», — согласилась Фрэнки, — «о них рассказывают разные вещи». Сделав небольшую паузу, она дала волю воображению. «Знаете, я слышала еще, что в карманах этого типа нашлись газеты, изобличающие его как большевистского агента, и еще говорили, что в карманах его нашли наркотики, а также фальшивые деньги». Инспектор рассмеялся от всей души. «Вот, навыдумывали! То есть на самом деле в карманах оказались самые обычные вещи, и к тому же очень немного. Носовой платок без метки, какая-то мелочь, пачка сигарет и пара банкнот, отдельно без бумажника. Никаких писем. Если бы не фото, нам пришлось бы основательно потрудиться. Просто милость Господня, можно сказать». «Наверное», — сказала Фрэнки. Учитывая ее собственное представление о ситуации, вряд ли здесь была уместна речь о милости Господней. Она переменила тему разговора. «Вчера я была у мистера Джонса, сына викария, которого отравили. Какая невероятная история!» «Да», — согласился инспектор, — «действительно невероятная, если можно так выразиться. Ни разу в жизни не слышал ни о чем подобном. Прекрасный молодой джентльмен, ни одного врага на всем свете, и вот тена. Ну, вы знаете, леди Фрэнсис, народ всякий бывает. И все же я никогда не слышал, чтобы маниакальный убийца поступал подобным образом». «А есть ли какие-нибудь догадки на этот счет?» Фрэнки вся превратилась в слух. «Это все так интересно!» Инспектор преисполнялся гордостью. Он наслаждался дружеской беседой с дочерью графа, не ощущая ни капли заносчивости или снобизма в леди Фрэнсис. «В непосредственной близи от места происшествия заметили незнакомую машину», — рассказывал он. «Темно-синий, крытый Телбот. Франко-британская марка авто. Середины 1990-х машины под ней не производятся». Постовой на Локс-Корнер доложил о проезде темно-синего Телбота, номер GG8282, проследовавшего в направлении на Сент-Ботолф. «И что же?» «Номер GG8282 принадлежит автомобилю епископа Ботолфского». Фрэнки недолго потешилась мыслью о возможности существования кровожадного епископа, приносящего в жертву сыновей своих клириков, но со вздохом отказалась от нее. «Полагаю, вы не подозреваете епископа?» — осторожно спросила она. «Мы установили, что в тот день машина епископа не покидала гараж резиденции». «Значит, номер оказался поддельным. Да уж, придется во всем разбираться». Фрэнки откланялась, выразив свое восхищение. Она не стала озвучивать разочарование, но про себя подумала: «Темно-синих Телботов в Англии хоть пруд пруди». Вернувшись домой, она забрала адресную книгу Марчболта с ее места на письменном столе в библиотеке, перенесла в свою комнату и трудилась над ней несколько часов. Результат не вдохновлял. В Марчболте нашлось 482 Эванса. «Проклятие!» — вырвалось у Фрэнки. И она начала составлять планы на будущее.